Глава 19. Виктор Павлович слушал краткий и неполный рассказ Владимирова о четвертой жертве странных пуль, не перебивая и не отвлекаясь. С его губ не сходила улыбка, не сходила, но становилась все более рассеянной. В том, что о новом убийстве Стрельников узнал лишь из уст чекиста, не было ничего странного. Просто на Семеновское кладбище выезжали другие оперуполномоченные. Немного странным было скорее то, что прошлые тела так удачно или неудачно выпадали на их с Белкиным долю. Владимиров знал не очень много. Только то, что на Семеновском нашли труп, из которого извлекли пулю, сестрицу той пули, которая поразила Осипенко. Владимиров закончил свой рассказ и спросил: «Этот тоже, по-вашему, связан с Осипенко?» «Пока не ясно. А кем он был?» «Завхоз. Работал давно, не сидел. Задерживался вроде как несколько раз, но больше ничего не знаю. Не вдавался». Виктор Павлович задумчиво кивнул и развел руками. «По столь скудным сведениям я ничего сказать не могу. Впрочем, я поспрашиваю у тех, кто работал на месте. Может быть, они что-нибудь подскажут». Владимиров кивнул и резко поднялся на ноги. Вскоре дверь за ним закрылась. Стрельников остался в одиночестве. Он тут же прекратил размышления о новом трупе и придвинул к себе листки, оставленные Владимировым. Это была копия протокола допроса. Именно копия, потому что оформлено все было кое-как и наскоро, хотя штамп по секретности неизвестный составитель поставить не забыл. Виктор Павлович внимательно посмотрел на отпечатанную аббревиатуру ОГПУ, потом на закрытую дверь в кабинет. По спине пробежал холодок. Стрельников дернул плечами и больше не отвлекался на мелочи. Допрашиваемого звали Иваном Григорьевичем Митиным. 1901 года рождения, русский. Митин служил в организации, о которой Стрельников никогда ничего не слышал и, видимо, не должен был услышать. «Опишите характер вашей работы». «Я инженер-конструктор. В последние годы занимаюсь разработкой систем глушения звука выстрела». «У вас найдена германская и американская литература, посвященная оружию. Как вы это объясните?» «Я занимался исследованиями. Первый патент на устройство глушения звука выстрела был получен швейцарцем. Затем изыскания в этой области проводились в США и Дании. Я вынужден обращаться к иностранной литературе, чтобы не повторять ошибки предшественников». «А отечественной литературы вам для этого недостаточно?» «Нет». «Какими иностранными языками вы владеете?» «Немного читаю по-немецки». «И каким же образом вы читаете, например, книги на английском?» «Работаю со словарем. Некоторые места отдаю на перевод». «Кому?» Митин назвал сразу несколько имен. Стрельников пробежал их глазами, но не стал заостряться. На это попросту не было времени. А переписывать что-либо Виктор Павлович не рискнул. «Что это за пометки?» «Я подчеркнул те места, которые вызвали у меня интерес». «Здесь помечен целый абзац, а здесь только один символ. Почему такой разброс?» «Я не смог сам перевести этот абзац и планировал отдать его на перевод. Скорее всего, вместе со всей главой там очень много непонятности. С этим символом тоже возникли трудности». «Какие?» «Он неверен. Скорее всего, это опечатка. В тексте имеется в виду сила, то есть большая латинская F, а здесь указана от чего-то большая дубль V. Что за дубль V и откуда она взялась? Работа? Ни к селу, ни к городу. Что-то еще? Потому и пометил, что непонятно». Виктор Павлович посмотрел далее по тексту и увидел, что там все еще говорят об иностранной литературе. На это у него тоже не было времени. Стрельников перевернул листок и забегал глазами по строчкам, ища то самое, зачем Владимиров дал ему этот протокол. Виктора Павловича начинала брать досада. Тот, кто вел допрос, все приставал к незначительнейшим мелочам, связанным с германскими книгами, все искал тайные смыслы в пометках Митина и не переходил к тому, из-за чего Митина, собственно, задержали. Наконец, продравшись через названия книг и инженерные рассуждения задержанного о глушении звука выстрела, Виктор Павлович нашел то, что искал. «Вы были знакомы с товарищем Осипенко до его назначения начальником вашего отдела?» «Я не был с ним знаком». «Товарищи Никаноров и Коган показывают, что вы ударили Осипенко по лицу сразу, как только вам его представили. Объясните это». «Я не был с ним знаком, но я его узнал. Из-за него погиб мой брат». «Расскажите об этом». «А смысл? Вы все равно мне не поверите, как не поверили тогда». «Товарищ Митин, не уклоняйтесь от ответа, а то это будет воспринято как попытка запутать следствие». «Хорошо. Воля ваша. Брат мой, Василий, был инженером, как и я. Только много более лучшим инженером. Начиная с 1925 года он работал над новым самозарядным пистолетом. Пытался объединить достоинства американского Кольта М1911 и германского Люгер Парабеллума. Можете мне поверить, товарищ следователь, это работа всей жизни для оружейника. Одна из тех вещей, за которые потом ставят памятники и дают ордена. Работа шла не быстро, и Василий позволял себе отвлекаться на другие идеи, например, помогал мне». «В чем?» «В разном». «Отвечайте на вопрос, товарищ Митин». «Ладно. Например, он занимался разработкой пистолета с дозвуковой скоростью полета пули. Только при дозвуковой скорости возможно хорошее глушение звука выстрела. Если больше, то образуется ударная волна, с которой ничего не сделать. Разумеется, нам пришлось думать и о специальном патроне с уменьшенным зарядом пороха». «Вы довели эти работы до конца?» «Нет». «Почему?» «Потому что его арестовали». «По какому обвинению?» «Антисоветская деятельность, создание контрреволюционной группы. При обыске у него нашли антисоветские листовки». «Василий вел разработку своей системы не один, разумеется. Из всех, с кем он работал, на суде показания против него дал только один человек, близкий друг и коллега. Именно с его слов было надежно установлено, что мой брат, оказывается, вел антисоветскую пропаганду среди своих коллег и друзей, что готовил покушение на выдающихся членов партии и имел контакты с белым зарубежьем, куда хотел бежать. Я не очень понял, только он сперва хотел бежать, а потом устроить покушение, или наоборот». «Вы считаете обвинения ложными, товарищ Митин?» «Разумеется, товарищ следователь». Виктор Павлович почувствовал, что невольно улыбается этим словам. Иван Григорьевич Митин явно был не из робких. Впрочем, Стрельников тут же обругал себя и продолжил читать. «Ваш брат был осужден?» «Да. Вышка с заменой на 10 лет лагерей. Видимо, планировалось привлечь к какой-то инженерной работе. Не получилось. Василий умер на Соловках от воспаления легких меньше, чем через год. У него всегда легкие были слабые». «В каком году это было?» «В 1928-м». «И человеком, который давал показания против вашего брата, был Осипенко?» «Да, он на этом подрос изрядно. Даже что-то смог своять в итоге. Но в ход его оружия не пошло. Строчить, видать, оказалось проще, чем чертить. А потом я увидел его своим, с позволения сказать, начальником, и не удержался. Влепил по физиономии от всей души. А он, как на ноги вернулся, кулачонками потрясать начал, прыгать, кричал, что сгноит. Тем не менее, никаких последствий не было. Осипенко не стал ничего сообщать руководству?» «Не знаю, товарищ следователь. Может быть, не стал, а может быть, его наверху приструнили. Ни для кого ведь из вовлеченных людей секретом не было, на чем Осипенко себе репутацию слепил. Догадываюсь, что поклонников его инженерного таланта не так много найдется». «Как строилось ваше общение дальше?» «Никак. Не было между нами никакого общения. Я занимался своей работой, он своей. Никто ни к кому не лез. Он вообще в эти наши конструкторские дела не любил вникать. Ему больше нравилось в каби...» Тяжелая дверь заскрипела, Стрельников тут же оторвался от чтения. К его облегчению за дверью оказался Владимиров. Он вернулся на свое место, по пути забрав протокол из рук Виктора Павловича. Стрельников невольно потер пальцами, желая вновь нащупать листки. Митин был зацепкой, даже зацепищей. Владимиров убрал протокол в стол и внимательно посмотрел на старого следователя. «Это, может быть, он?» «Разумеется. Пожалуй, теперь я понимаю ваше недоверие к моим словам. У вас есть такой хороший подозреваемый. Он у вас сейчас? Вы его держите?» «Нет, он отпущен». «Но почему?» Виктор Павлович сам не заметил, как разгорячился. Ему хотелось переговорить с Митиным немедленно, или хотя бы, чтобы с ним переговорил Владимиров, задавая правильные вопросы. «Потому что это совершенно точно не он». Стрельников откинулся на спинку стула и протянул: «Алиби?» «Да, алиби, Виктор Павлович. Причем такое, что даже мы с вами находимся под большим подозрением, чем Митин». «Вы смогли меня заинтриговать, товарищ Владимиров». Чекист кивнул, как будто создание интриги было его целью, а потом произнес: «В вечер перед убийством Осипенко Митин был задержан на Сыромятнической набережной и приведен в отделение милиции, где и провел ночь». «Действительно провел. Мы проверили». «А за что задержан?» «Хулиганство. Бузатерил и ругался пьяным. Утром отпущен. Его начальству было сообщено, но это было первое его задержание и вообще первый проступок, если не считать истории с ударом по лицу Осипенко. Так что последствий вроде не было». «За что-то очень его начальство ценит». «Да, ценит. Митин характеризуется почти исключительно положительно, в отличие от Осипенко, кстати. В общем, никого лучше Митина на роль убийцы у меня нет, но Митин точно не мог быть убийцей Осипенко». Владимиров сделал ударение на фамилию первой жертвы, и Стрельников понял его намек. «Я могу поискать связь Митина с другими убийствами, товарищ Владимиров, но мне нужно что-то еще, кроме его слов, фотография хотя бы». «Простите, Виктор Павлович, фотокарточки, сделанные при задержании, подшиты к делу, и вы сами понимаете, что изымать я из дела ничего не буду». Виктор Павлович кивнул: «Но показать-то вы мне их можете?» «Боюсь, что нет. Дело сейчас у товарища Гендлера, поэтому вам все же придется обратиться к нему и рассказать то, что вы рассказали мне». «Хорошо». Стрельников не был до конца уверен в том, что не соврал только что. «Ну, хоть опишите мне его, голубчик». Владимиров ответил без всякой заминки, показывая в себе профессионала. «Среднего роста, круглое лицо, большие уши, глаза светлые, на лбу залысины, волосы тоже светлые. Весьма обаятельный при личном общении.